боже мой! Сверхъестественная роса — это что-то новенькое. Он хотел от Белль одного, чтобы она перешла на его сторону против Сарлинга. И знал, что, приехав в Лондон, получит это. Она разорвется на части, чтобы помочь ему. На другое утро, позвонив Мэри, он поехал в Альвертон переговорить со старым владельцем. Он долго не хотел выходить из машины, смотрел на серый камень, остроконечную крышу, сводчатые окна. Рекс знал здесь каждую трещину, каждый выступ, каждую черепицу на крыше. В детстве он туда лазал, иногда падал. Знал щели в кладке, где гнездились галки. Точно помнил тот изгиб ствола дикого винограда, где стрижи раз в год высиживали двух птенцов. Он помнил дом изнутри и снаружи. Знал, как самого себя, как свои кишки и кожу. Последний хозяин, скотина, пристроил к одному крылу низкую террасу с модной стеклянной крышей. Первое, что он сделает, вступив во владение поместьем, это снесет ее, потому что она стоит на месте цветника его матери. Цветник станет таким же, каким был, но уже для Мэри. Целый час он ходил вокруг дома, прикидывая, какую мебель купить. Думал только о той, что раньше принадлежала отцу и ушла с аукциона. У Рейкса уже сейчас в нынешнем доме было кое-что из этой обстановки, а недостающие искал и покупал для него агент в Экстере. Отправившись к Мэри, он прихватил с собой портфель с капсулой из ящика 3/93. Он собирался пригласить девушку на обед в ресторан, потом съездить к другу, а переночевать у нее. Рейкс сделал большой крюк, точно зная, куда надо ехать, времени у него было хоть отбавляй. По шоссе в Порлок он подъехал с южной стороны к сигнальной башне в Данкере. Прямо посреди торфяника тянулась узенькая проселочная дорога. Она вела с вершины холма вниз в глубокую долину с дамбой и котлованами. Он съехал на этот проселок. Низкие тучи намертво затянули небо, гонимый ветром туман оставлял на кустах дрока, вереска и брусники капли свинцовой росы. Мир просматривался ярдов на 50, потом исчезал во мгле. Сидя в машине, Рейкс достал капсулу и повертел ее в руках. Она хорошо прилегала к ладони. Не так, как граната, а словно бы ее форма делалась по куску мягкой глины, которую чуть-чуть сжали в кулаке и получили удобные волнистые очертания. Корпус капсулы делился канавками на ромбики, как граната-лимонка, чтобы при взрыве получались осколки. На основании была маленькая впадинка. На краю, заподлицо с основанием, крепилась тонкая полоска легкого металла, узенький язычок, кончик которого загибался вниз в виде перемычки. В ушке по краям язычка была продета стальная игла, прижимающая перемычку к основанию. Придерживая язычок пальцами, Рекс попытался вытащить иглу. Он ничего не мог с ней сделать, пока не заметил, что один ее конец расплющен в диск с насечкой по краям. Рейкс крутанул диск. Игла повернулась и немного продвинулась вперед. Он завинтил ее обратно и вылез из машины. Он прошел ярдов 50 к овечьей тропке, что велась между холмами. Ветер дул ему в спину. Где-то впереди и справа послышалось грубое, будто простуженное блеяние и кашель овец. Рейкс сошел с тропы и двинулся на их голоса, пробираясь в высоком до колена вереске. С подветренной стороны у гранитной скалы паслись пара овец и три уже немаленьких ягненка. Один поднял голову, посмотрел на Рейкса, беспокойно переступил с ноги на ногу и вернулся к своей траве. Рейкс, послюнив палец, посмотрел, откуда дует ветер, прошел пару метров в гору, стал к ней спиной. Потом, крепко придерживая язычок, стал выкручивать иглу.